Сергей Иванов, наш старший товарищ. О мертвых или хорошо, или никак. Это один из тех случаев, когда с чистой совестью о человеке может писать только хорошее. Эти заметки будут напечатаны, естественно, позже. Опишу я их 10 августа, когда прошло 9 дней со дня кончины Юрия Коваля. Много лет он был моим близким товарищем. Он много сделал для меня, для моей литературной работы, моей скромной литературной удачи. Он многое сделал, чтобы я был счастлив в те минуты моей жизни, когда я был действительно счастлив. Так могут сказать многие. Сам того не замечая, Юрий Коваль был очень щедр ко многочисленным друзьям, вообще к людям, и мы старались отвечать ему тем же. Наверное, необходимо сказать необходимые слова. Они состоят в том, что Коваль был одним из лучших современных писателей, вообще одним из лучших прозаиков, которые когда-либо писали для детей, а может быть, просто лучшим. Его много переводили. Трудно найти какой-нибудь язык в нашей бывшей великой стране, на котором бы не звучали рассказ или миниатюра, или повесть Коваля. Можно сказать, что он был подлинно народным советским писателем, хотя вовсе не стремился дружить с властями, как с прошлыми, так и с нынешними. Он заслуживал государственной премии и до, и после 1985 года, но не получил ее. Наверное, в этом году творчество Юрия Коваля будет оценено высшей наградой, какой только могут заслужить произведения детского писателя, золотой андерсоновской медалью. Хотя чем дольше путешествуешь по жизни из пункта А в пункт Б, тем яснее понимаешь, что премии не слишком-то важны. Он начинал как поэт и, собственно, оставался поэтом на всю жизнь, хотя в основном писал прозу, разную, то задумчивую и серьезную, то очень веселую, и всегда необыкновенную по языку. Что это значило? Может быть, дело в том, что Коваль видел и знал не просто жизнь, но проникал куда-то вглубь, в иное измерение, четвертый или какой-нибудь там 18-й. Он видел парадоксальные жизни и находил для этого парадоксальные слова, парадоксальный синтаксис. Но эти странные, чудные речевые средства не воспринимались как оригинальные, все получалось у него абсолютно естественно, только очень хорошо. Мне выпала удача быть редактором одного из самых мощных, на мой взгляд, рассказов «Гроза над картофельным полем». Я поправил в этом более чем 20-страничном рассказе несколько слов, уж не помню каких и не помню почему. Это было почти четверть века назад, и молодость наша кипела амбициями. Я уж тогда понимал, кто такой Коваль, и с робостью показал ему свою крохотную правку. Он сидел над текстом часа три, над этими моими несколькими словами, и для каждого из них нашел синоним. Сделал не так, как было вначале, и не так, как стало у меня. На том и кончилась моя редакторская деятельность относительно текстов Юры. Казалось, по-человечески он был очень ясен, любил шутить, рассказывать, любил, чтобы его слушали. Вместе с тем он был по-детски непредсказуем и наивен. Однажды в какой-то поездке по Украине нас завели в просторный, исключительно светлый и тому подобное обкомовский кабинет. Коваль выглянул в окно и спросил, указывая на могучую гранитную фигуру, что там за хер стоит. Шел примерно 80-й год, и обкомовцы буквально брызнули в разные стороны, подальше от охальника. После уж в гостинице у нас в номере я спросил: «Юр, ты чё, правда не знал, что перед обкомом должен стоять Ленин?» Он несколько порачий, чисто по-ковальски выпучил глаза, рассмеялся и сказал: «А откуда я мог знать?» Действительно. Он старался не обижать людей, но при этом был весьма и весьма разборчив. Однажды я стал корить его за знакомство с неким недостойным педагогическим деятелем. Он пожал плечами и улыбнулся: «Что поделаешь, Серж? Подсунули?» Он был сложный и мудрый человек, как теперь кажется, многое знал наперед. Говорил: «Не умру, пока не допишу роман «Суэр-выр».» Роман был закончен Ковалем за несколько недель до смерти. Писатель Александр Дорофеев, один из самых любимых Ковалем людей, рассказывал, что недели за три до смерти Юра сидел у Дорофеева, выпивал и рассказывал о своем переводе японской сказки про белую кошку, которая прожила 1000 жизней. Не докончив рассказа, Коваль заплакал. На похоронах за траурной процессией шла белая кошка. Потом сидела в стороне и смотрела, как опускают гроб, как засыпают могилу. Что это? Юрий Коваль. Главное, конечно, он был писатель. Большего я не скажу и ничего нового не скажу, и, боюсь, никто не скажет. Все в его книгах. Проститься с ним собралось много народу, и когда началось отпевание, я подумал, что все мы, собравшиеся, умрем в недалеком, по-видимому, будущем, а умерший Коваль будет жить долго. Опубликовано в газете «Книжное обозрение», 1995 год, 22 августа, номер 34.